Глава вторая. Дело века. В спальне раздался звон будильника. Вадим скинул с себя одеяло, потянулся к телефону и смахнул в бок иконку «Отключить». Присев на кровати, он потер глаза, разблокировал гаджет и принялся проверять мессенджеры. Мужчина прошел на кухню, включил кофемашину и, не прерывая чтения сообщений от коллег, стал собираться на работу. В 7:30 он уже стоял на кухне одетый, пил кофе и смотрел утренний выпуск новостей, никуда не торопясь, так как в офис он планировал прийти только к 9 часам. Вадиму всегда было легко рано вставать. Он не испытывал тяжести в утренних подъемах. Наоборот, относился с какой-то странной брезгливостью ко сну, в том смысле, что ему жаль тратить на него время. После окончания сводки происшествий Вадим переключил канал с новостного на познавательный и обратил внимание, что там идет передача по космологии. «Ладно, это дело, конечно, интересное, но, пожалуй, пора ехать на работу», — сказал Вадим и выключил телевизор. Захватив ключи от машины и квартиры, он выскочил в коридор, вызвал лифт, спустился в холл. На улице стояла солнечная погода, он решил пройтись до офиса пешком. Вадим жил в 15 минутах ходьбы от работы, и в те дни, когда ему не предстояло никаких поездок, предпочитал добираться туда, прогуливаясь по аллее. Это пятничное утро было ничем не примечательным, кроме того факта, что в голове беспрестанно крутилась мысль о двух днях отдыха, которые он проведет в небольшом путешествии. Прокладывая в голове маршруты, он не заметил, как подошел к бизнес-центру, где находился его офис. Он поднялся по ступенькам и прошел в холл. За стойкой ресепшн стояла приятная девушка, а за ее спиной ярким неоновым светом горело название центра. Подсветка делала лицо девушки еще более привлекательным. «Доброе утро, Вадим Николаевич!» — мило заулыбавшись, громко произнесла девушка. «Доброе утро», — ответил Вадим. «Как у нас на посту, Лиза? Все спокойно? Происшествий нет?» Этим вопросом он попытался одновременно продемонстрировать доброжелательность и придать девушке немного больше значимости. «Никак нет. Все в штатном режиме», — отчеканила она, охотно поддержав Вадима. «Прекрасно. Хорошего вам дня», — сказал Вадим, вызывая лифт. «И вам, Вадим Николаевич». Вадим зашел в лифт и нажал на кнопку. Он задумался о Лизе, о том, какая она молодая и красивая девушка. Вспомнил, как флиртовал с ней, когда они с коллегами отмечали выигранное дело. Вдруг в глазах появился яркий свет, затылок пронзила резкая боль и отдала в висок. Это ощущение продлилось всего секунду или две, но даже мгновения хватило, чтобы ноги подкосились. Вадим едва не упал, чудом успел ухватиться за поручни. От испуга Вадиму полезли в голову страшные мысли. Мол, он в смертельной опасности. Нужно срочно записаться на МРТ головного мозга, ведь такой сильной боли он не испытывал никогда в жизни. Да еще и странная вспышка. Вадим твердо решил как можно скорее отправиться в клинику и полностью проверить свой организм. Выйдя из лифта, он направился к деревянным дверям, над которыми красовалась сложная конструкция с названием фирмы и сноской «Юридическое сопровождение». Он, как всегда, пришел первым, и здороваться пока еще было не с кем. Спокойно мужчина направился к себе в кабинет, испытав прилив гордости при взгляде на табличку, гласящую «Начальник отдела по недвижимости Цветаев Вадим Николаевич». Он получил повышение совсем недавно, выиграв сложный процесс и получив для фирмы солидный гонорар. Вадим прошел за рабочий стол, включил компьютер, уселся в кресло и проверил записи в блокноте и на календаре. Убедившись, что на сегодня не запланировано никаких встреч, он решил заняться поиском МРТ. Погрузившись в чтение устрашающих диагнозов, которые мог сулить ему укол в лифте, он слегка утратил связь с реальностью и лишь смутно фиксировал в сознании звук шагов, звук открывающихся дверей и гудение подтягивающихся в офис коллег. Некоторое время спустя Вадим созвонился с клиникой и записался на обследование и консультацию нейрохирурга на следующий вторник. Он встал из-за стола и направился к шкафу с находящимися под его контролем делами. Раздался стук в дверь. «Да-да, входите», — сказал он, возвращаясь в кресло. «Доброе утро, Вадим Николаевич», — звонко произнесла молодая девушка, едва переступив порог. «Все сотрудники отдела на месте. Сергей Николаевич подойти не смог, так как он сейчас ведет переговоры с клиентами в конференц-зале», — закончила отчитываться она. Сергей Николаевич — заместитель Вадима, а молодая девушка — его личный помощник. «Доброе утро, Дарья», — спокойно ответил Вадим. «Скажи, это старые клиенты или новые? Просто в такую рань пришли?» «Это новые клиенты. Они были в холле, когда еще никого не было. Сергей Николаевич, как только зашел, увидел их и решил поинтересоваться, по какому поводу они здесь. Оказалось, что они потенциальные клиенты нашего отдела. И он пригласил их в зал. Больше 30 минут с ними там сидит». «Хорошо, но вообще-то у нас существует запись. И телефон давно придуман. Они же с улицы забрели». «Надеюсь, Сергей готов к их вопросам», — недовольно проговорил Вадим. «Когда Сергей освободится, пусть подойдет. Хорошего дня тебе». «И вам, Вадим Николаевич. Сергею Николаевичу все передам». Вадим мысленно продолжал возмущаться тем, что люди пришли непонятно откуда и непонятно зачем и попали сразу к заместителю отдела на консультацию, не проходя в обычном порядке через секретаря и прочие формальности. «Черт-те что!» — подумал он, встал, вышел из кабинета и направился в сторону ресепшн. Проходя мимо конференц-залов, он обратил внимание, что в первом из них сидел специалист по семейным делам, а напротив него — мужчина с молодой девушкой. Никита с ними возится. Значит, дедушка решил молодую жену завести. В третьем конференц-зале сидел Сергей с чашкой кофе. Рядом располагалась пара — молодая девушка и мужчина чуть постарше. «Ну и кто же вы такие?» — задумался он, уже подходя к ресепшн. «Доброе утро, Светлана». «Доброе утро. Вы, как всегда, раньше всех». «Да, как всегда», — с небольшой иронией сказал он. «Скажи мне, Света, кто на приемах сейчас?» «В первом зале Никита с молодоженами», — произнося это, девушка усмехнулась. «Дедушка хочет брачный контракт с юной невестой. А в третьем зале Сергей Николаевич. Но с кем он, мне неизвестно». Немного смутившись, она развела руками. «Пришли они еще до начала рабочего времени, и в журнале нет о них никаких данных». «Единственное, что могу отметить», — добавила она, — «Сергей Николаевич просил кофе и пепельницу. И когда я их принесла, то услышала, что речь идет о покупке какого-то объекта». «Спасибо, Светочка. Ты умничка. Этого, в принципе, достаточно». Вадим развернулся и направился обратно в кабинет. «Эх, Серега, Серега, хитрый ты плут. Не упустишь возможности», — с улыбкой подметил Вадим, проходя мимо зала, где сидел Сергей. Вадим всегда считал, что приобретение недвижимости — одна из самых прибыльных услуг, которую может оказывать фирма. И там хорошие гонорары. А по факту все сводится к рутине, подготовке и проверке документов. Наверняка, когда Сергей услышал от парочки про покупку недвижимости, сразу решил взять их в оборот. Вадим спокойно относился к желанию сотрудников сорвать куш и поощрял тех, кто волей случая мог заработать больше него по итогам месяца. Он трепетно любил свою работу, и ему не очень нравились рутинные дела, даже когда они были прибыльными. Он предпочитал дела, которые никто не брал, но не потому, что они заведомо проигрышные, а потому, что никто не знал, с чего начать. Если клиент обращался с такого рода делом, прежде чем ему отказать, сотрудник шел к Вадиму, и они совместно принимали решение. Мужчина подошел к шкафу и вытащил толстую папку с надписью «Безнадега». Как раз одно из дел, от которых отказались все, кроме него. Усевшись за стол, он открыл папку и начал смотреть график дат, когда должны были прийти ответы по его запросам. Вадим погрузился в работу. Спустя какое-то время раздался стук, и дверь распахнулась прежде, чем он успел что-либо ответить. «Привет, Вадик!» — громко произнес Сергей, проходя в кабинет. Он подошел к столу Вадима и протянул ему руку, усаживаясь на место посетителя. «Привет, Серега! Ну, что там у тебя? Заработал уже на отпуск с утра?» — подшучивая, спросил Вадим у Сергея. «Эх!» — вздохнул с печалью Сергей и, наклонившись в его сторону, продолжил. «Братанчик, я же к тебе именно по этому вопросу». «В чем проблема? Просвети только с самого начала». Вадим выпрямился и взял блокнот с ручкой, чтобы делать заметки. Понимая, что с парочкой не все так просто, он приготовился выслушать рассказ Сергея. «Вадик, в общем, пришел я утром немного пораньше. Заметил, что машины твоей нет, подумал, утреннего кофе не будет, и ты где-то на выезде. Поднялся к нам, смотрю, стоит парочка у наших дверей. Так и не понял, кто из них кому и кем приходится. Подхожу ближе. Они говорят: «Здравствуйте, мы к Вадиму». Ну, я немного удивился, сказал, что еще 25 минут до начала рабочего дня. И поинтересовался, мол, по записи они или как. Девушка говорит: «Нет, мы приехали из другого города, нам очень его рекомендовали, но телефон был утерян. Помним только, где находится фирма. так и получилось спонтанно прийти сюда. Я же им говорю, что тебя нет и что ты прием не ведешь, а все визиты проходят через запись. Она мне опять: «Мы понимаем, но контактов не было, пришлось приехать так. Мы хотим приобрести объект недвижимости, и нам очень рекомендовали его как специалиста». Тут, сам понимаешь, купля-продажа, процент от сделки и прочее. Естественно, я подумал, куш с утра. Единственное, что смутило, лично пришли. Значит, думаю, ничего крупного, но все же интересно. Я их пригласил, провел в зал, усадил, начали общение. Они изложили суть проблемы, и тут я, конечно, обломался. Так вот, теперь сама суть. Они хотят купить объект пережиток СССР. Когда-то это был старенький завод, несколько тысяч квадратных метров. Его приватизировали в 90-е, но не завершили процесс. Или завершили, но не полностью. На тот момент объект находился на краю города. Но время шло, город рос. Сначала он стал входить в городскую черту, а сейчас уже чуть ли не центром города считается. Собственник полностью перестроил объект, ну, естественно, самовольно. Документ там есть, но на старое помещение. И один технический паспорт на весь комплекс. А по факту сейчас там огромное здание с хорошим куском земли и в хорошем месте. Никто им не занимался. Собственник свалил за границу и живет там. Вот и получилось, что стояла махина, никому не нужна была. Собственник откровенно забил на этот объект, а эта парочка как-то вышла на него и хочет купить. Товарищ не против. Но вот проблема. Объект не перерегистрирован, право собственности есть на другой объект, земли у них тоже нет, по факту и продавать там нечего. Так и это не все. У местной власти нарисовался один из приближенных, который решил это местечко прихватить за даром и нагнул там местный муниципалитет. Мол, освободите землю, буду строить там торговый центр, заправку. Администрация города... Тут рассказ Сергея прервался стуком в дверь. Сергей громко сказал: «Дашенька, заходи». Вошла Даша с кофе и поставила подымящиеся чашки перед каждым. «Сергей Николаевич, сегодня пятница. Могу я пораньше уйти?» — смущенно спросила она. «Да, сегодня дел нет», — ответил Сергей. «В понедельник руководство собирает совещание, поэтому надо будет прийти минут на 20 пораньше. А так можешь ехать уже сейчас». «Спасибо», — поблагодарила Даша и ушла. Вадим держал блокнот в руках, откинувшись в кресле, что-то рисовал и делал краткие пометки напротив кружочков. «Сергей, давай дальше. Пока картина очень интересная», — с серьезным видом сказал он. «Да уж, интереснее некуда», — ухмыльнулся Сергей и продолжил повествование. «Так вот, местная администрация начинает слать туда письма. Естественно, их никто не получает. Муниципальный контроль вешает предписание о проверке на ворота. Мужичок видит предписание и сообщает собственнику. Собственник присылает представителя. Представитель попадает в администрацию города. Там его выводят на привилегированного дядю. Этот дядя предлагает им копейки ниже кадастровой стоимости, чтобы они свалили. Представитель перетирает с собственником, а собственник с этим мужичком. Мужичок говорит, что надо бороться, и договаривается с ним о цене. Цену назначает хорошую, плюс все услуги по переоформлению и перерегистрации и приведению в соответствие. Но на все дает ему год. Мужичок перетирает и берет полтора. И они заключают что-то вроде предварительного письменного договора, где все это оговаривают. Собственник через представителя показывает это соглашение привилегированному дяде, тот дает команду ФАС администрации, и администрация начинает его штормить. Из местных фирм никто за него не берется, так как это проигрышное дело. А нереально его выиграть, так как спецов, которые могли бы помочь, всех без исключения уведомили о том, что если они влезут в это дело, им придется судиться с администрацией за каждый запрос, который они туда направят. Конечно, все хотят нормально работать, и мужичку отказывают. Но одна фирма, которая как-то пересекалась с тобой в сложном деле со звездочкой, так Сергей отметил, что в деле присутствовали определенные договоренности, порекомендовала обратиться к тебе, поскольку ты человек сторонний и ничего не теряешь в случае объявления войны. Короче, Вадик, дело, как по мне, полностью проигрышное, но очень доходное. И сумма гонорара там заоблачная. Да и громкость сумасшедшая, можно сказать. «Дело века», — перебил его Вадим, уставившись в окно. «Да, Вадик, именно. Все, как ты любишь». «Что ты им сказал?» «А что я мог им сказать?» — удивленно ответил Сергей. «Братанчик, это не в нашей с тобой компетенции дело», — махнув рукой в сторону кабинета начальницы, добавил. Естественно, отправил их к нашей табуки-вуки. Дело-то не шуточное. И размер оплаты не 3 рубля. Провел их к ней, она сейчас их слушает. У нее цифры в голове скачут, уже присматривает мысли на себе новую яхту, пока они ей излагают суть проблемы. Согласен, но тут есть моменты, которые вызывают вопросы. Привилегированный дядя, сделав щелчок пальцами, сложив руку в виде пистолета и произведя импровизированный выстрел, сказал Сергей. «Да-да, этот дядя тоже», — задумчиво пробубнил Вадим. «Но еще и сам мужичок вызывает вопросы. Покупать такой объект за немалые деньги, плюс услуги по оформлению, это встанет в сумму, равную его строительству. Такими средствами простые люди не обладают, так что, думаю, он достаточно интересный персонаж». Самый большой вопрос — непосредственно объект. Скажи, как много таких объектов ты знаешь в центре, которые никто еще не забрал и не обустроил? А тут, как я понял, стоит участок не 1 гектар. И только сейчас на него обратили внимание, когда некий мужичок решил его купить? Вадим вопросительно посмотрел на Сергея. Согласен. Сергей развел руками и добавил. Дружище, но пока это вопросы, которые не по нашей зарплате. Да. Пожалуй, пока соглашусь. «Как сам?» — спросил Сергей. Вадим рассказал ему про странный укол, который он испытал утром в лифте, про страшные диагнозы, про запись на МРТ, на что Сергей только посмеялся и назвал его паникером. У Вадима завибрировал телефон. Мужчина перевернул его экраном вверх. «Все, понеслась. Табуки-вуки на проводе». Вадим жестом показал, что нужно соблюдать тишину. «Да, Татьяна Викторовна. Да, я на месте. Сейчас я к вам присоединюсь». Уже вставая с кресла и направляясь к двери, он сказал Сергею. «Побоялась принять их в работу, видимо. Зовет меня». «Ладно, дружище, хорошего тебе дня». «И тебе», — Сергей вышел вслед за Вадимом. «Вечером все равно увидимся в баре?» «Да, пятница же». В небольшом холле сидела секретарь, которая, увидев Вадима, прикрыла телефонный микрофон и указала пальцем в сторону двери начальницы. «Вадим Николаевич, они вас там ждут. Вам сделать чай или кофе?» «Не надо, Леночка». В кабинете Татьяна Викторовна указала ему на кресло напротив гостей. Он сел и осмотрел посетителей. Это были зрелый мужчина и симпатичная молодая женщина. «Вадим, это наши клиенты», — сухим голосом произнесла Татьяна Викторовна. «Роман Николаевич и Александра Павловна. Они обратились к нам сегодня, и раз они на приеме у меня...» Этот факт был подчеркнут. Это говорит о том, что наша фирма постарается сделать все возможное, чтобы помочь в их вопросе. Вадим внимательно слушал ее, но про себя отметил, что она представила гостей как клиентов, значит, советов по поводу того, принимать их в работу или нет, она не спрашивает. «В свою очередь, хочу представить вам», — продолжала она, уже обращаясь к гостям, «Вадима Николаевича, нашего начальника отдела по вопросам недвижимости. Он первоклассный специалист. За его спиной множество выигранных дел. Как я и сказала, наша фирма поставит ваше дело в приоритет. И в подтверждении этого закрепляю за вашим делом лучшего специалиста». Она сделала небольшую паузу и посмотрела на Вадима. «Вадим, наши гости прилетели из Крыма. Там серьезные проблемы с вопросами переоформления недвижимости. Поэтому пройди с ними в конференц-зал и постарайся вникнуть в ситуацию. Все твои текущие дела переложи на Сергея Николаевича. Ты вылетаешь в Симферополь сегодня, в крайнем случае завтра». Вадим был в равной степени удивлен и возмущен, но старался не выдавать своих чувств. Когда он услышал про Крым, то многие вопросы отпали сами собой. И про то, как заброшенное здание оказалось в центре города, и как оно могло быть не переоформлено до сих пор, и кто эти привилегированные люди. Крым присоединили всего-навсего 5 лет назад. Там все объекты подлежат перерегистрации. Те, у кого есть деньги, стараются туда их вложить. Учитывая объемы государственных субсидий, перспектив там не счесть. Но то, что его туда отправили, даже не поинтересовавшись его мнением, было немного обидно. «Вадим, как закончите разговор, зайди ко мне. Переговорим и начнешь собираться», — уже мягким тоном добавила начальница. Вадим одобрительно кивнул, поднялся из-за стола и пригласил гостей к себе в кабинет. Он шел молча, понимая, что пятница к нему не относится, и с Сергеем в баре он не встретится. Мужчина пригласил клиентов войти, жестом указал на кресло для посетителей и сказал: Сергей, мой заместитель, который вас консультировал утром, кратко передал мне суть дела. Он взял со стола блокнот и открыл его на той странице, где ранее делал пометки и записи касательно этого дела. Вот и отлично. Зовите меня просто Роман, а мою помощницу — Александра. Я долго жил в Европе, там не принято обращаться по отчеству. Роман поднялся с кресла. Вадим, моя помощница владеет ситуацией гораздо лучше меня. Она сориентирует вас по всем вопросам. Я же хочу воспользоваться визитом в столицу и зайти к старым друзьям. Когда вы к нам приедете, мы увидимся, и я отвечу на любые вопросы. Он повернулся к Александре. Саша, до встречи в гостинице. Возьмите билеты на сегодня на нас троих. Конечно, до встречи, — ответила девушка. Окинув любопытным, оценивающим взглядом кабинет, Роман покинул помещение. Вадим посмотрел на Александру. «Александра, сейчас я дам вам копию своего паспорта для билета». Он встал и достал из шкафчика заготовленные копии. «Также она потребуется для доверенности. А пока мне бы очень хотелось взглянуть на все имеющиеся у вас документы, в частности, на заключенный Романом договор предварительной продажи с собственником. Вадим, все детали дела вы узнаете на месте. А пока, будьте любезны, покажите вашу банковскую карту», — невозмутимо сказала она. «Жаль, думал пролистать их, пока есть время». Он достал из внутреннего кармана пиджака кошелек, в котором лежала карта. Эта просьба его удивила, но спорить он не стал. «Время у вас будет, поскольку вопрос не на 3 дня», — пояснила Александра. Взяв карту, она поднесла ее к объективу камеры на телефоне. Раздался щелчок. «Также мне нужны ваши контакты, чтобы я смогла сообщить время вылета». Она опять поднесла карту к телефону и снова раздался щелчок. «И еще один вопрос. Сколько вам требуется времени на подготовку к вылету?» — спросила она, возвращая карту. «Часа 3, лучше 4», — задумчиво ответил Вадим. Он взял карту, положил ее в кошелек и протянул Александре визитку. «Хорошо, ориентировочно я буду брать билеты на 6-7 вечера. Мне более чем достаточно». Мужчина услышал звук колокольчика и почувствовал вибрацию в кармане. Вадим вытащил телефон и увидел, что ему пришли СМС-уведомления из банка. Он прочитал 2 сообщения следующего содержания. «Вам поступило начисление в размере 750 тысяч рублей, текущий баланс». Вадим не сразу понял, кто и зачем ему перевел 1,5 миллиона рублей, но удивление скрыть не смог, и у него вырвалось «Ох, ю!». «Это только аванс. Роман не хочет, чтобы вы переживали о чем-либо по приезде, поэтому перевел данную сумму. Она никак не отразится на гонораре, и также могу заверить, что в случае достижения цели вам будет предложено большее», — загадочно произнесла Александра. Девушка поднялась и добавила, словно прочитав мысли Вадима. «Деньги для Романа не имеют значения. Для него это дело принципа». Она посмотрела на пытавшегося прийти в себя Вадима и продолжила. «Роман родился здесь, но потом мигрировал в Штаты, где начал играть на бирже. Сейчас его состояние составляет около 100 миллиардов долларов. Оно продолжает расти уже без его участия, а ему захотелось реализовать что-то физическое и капитальное». «Я понял вас». Вадим получил ответ еще на один свой вопрос. «Я вас покидаю», — сказала Александра, направившись к выходу. «Как только возьму билеты на самолет, сразу вам сообщу. До вечера». «До свидания». Вадим посидел в кресле 2 минуты, стараясь обуздать радость по поводу увеличенной гонорара и одновременно испытывая дикий страх от той ответственности, которая на него легла. На какое-то мгновение его охватила паника, но усилием воли он все же совладал с эмоциями. «Так, Татьяна Викторовна!» — воскликнул он, резко поднялся из-за стола и направился к ней. В холле кабинета начальницы он застал всю ту же картину. Секретарша рылась в ежедневнике и согласовывала с кем-то по телефону время встречи. Она увидела Вадима, не отрываясь от телефона, помахала ему рукой, чтобы он проходил. Зайдя в кабинет, Вадим увидел Сергея. «Вадик, милый мой мальчик», — начала она, как будто перед ней стоял любимый сын. От той строгой руководительницы, какой она была 30 минут назад, не осталось и намека. «Проходи, присаживайся». Она указала ему кресло поближе к себе. «Я как раз объясняла Сергею, что ты улетаешь в командировку. Он заберет все твои дела». «Да, Вадим, я в принципе в курсе всех дел, поэтому не переживай. Мы с Дашей быстро вникнем», — доброжелательно сказал Сергей, поднимаясь. «Татьяна Викторовна, я тогда пошел к себе». Она кивнула, и Сергей направился к выходу, предварительно попросив Вадима зайти к нему перед уходом. Как только они остались одни, Начальница сменила тон на снисходительный. «Вадим, знаю, внезапная командировка, но им рекомендовали именно тебя. Плюс они очень щедры, так что в обиде никто не останется. Ну и чтобы ты не думал, мол, я спринтившая дама, которая услышала бешеную сумму и сразу согласилась, хочу отметить, перспективы дела понимают обе стороны. Победы им никто не обещает, ведь мы не первые, к кому они обратились. Большинство побоялось даже с ними разговаривать, услышав, что они собираются перейти дорогу одному из олигархов». Она наклонилась к нему и произнесла максимально серьезно. «Вадим, мы тоже не самоубийцы, поэтому фанатизма я от тебя не прошу, но требую максимальной аккуратности. Наша фирма не должна светиться в ходе твоей работы, дабы не были включены рычаги влияния в первые же моменты, как ты займешься делом». Она откинулась в кресле и продолжила. «Если же запахнет жареным, и на меня начнут давить те, от кого я не смогу отбиться, тогда мы умоем руки». Выдержав паузу, она добавила. «Роману я озвучила, что сложить голову за него наша фирма не хочет и сделает столько, сколько сможет». «Я вас понял», — сухо сказал Вадим. «Мне надо начинать готовиться к командировке, тем более, что ее длительность совершенно не ясна». А сам подумал. «Вот же старая корга, все ты просчитала. Я прямо восхищен. Но какой же мой интерес ты предусмотрела?» «Вадик, конечно». Взяв телефон в руки, она что-то на нем набрала. «Я не буду тебя задерживать, и твои расходы будут компенсированы, поскольку, как я уже сказала, наш клиент весьма щедр». Усмехнувшись, она отложила телефон. «Удачи, мальчик мой. Я скинула тебе на расходы на первый месяц, и каждый месяц буду отправлять столько же». Вадим снова услышал колокольчик и вибрацию, достал телефон и увидел новое уведомление от банка, гласящее: «Вам поступило начисление в размере 500 тысяч рублей. Текущий баланс». Его удивление второй раз за сегодняшний день прорвалось через внутренний контроль и отразилось на лице. «Да, каждый месяц ты будешь получать трехмесячную зарплату. Гонорара за выигрыш, конечно, ожидать не приходится, но клиент сказал, что сам разберется, как тебя поощрить, и добавил, что в случае достижения цели ты получишь гораздо больше. И я тоже». «Ладно, Вадик, лети. Будь аккуратен». Закончила она уже серьезным тоном. Вадим прошел в свой кабинет, полностью захваченный вихрем мыслей, кружащихся у него в голове. Он хотел посмотреть, что можно взять с собой в поездку, но в итоге не взял ничего, кроме блокнота. Он направился было к выходу, но в последний момент вспомнил, что обещал зайти к Сергею. Пройдя через весь отдел, он добрался до кабинета Сергея и повалился на диванчик. «Да я сам в шоке был, когда услышал, что ты улетаешь сегодня», — выпалил Сергей. «А я в каком шоке? Меня тупо поставили перед фактом», — ответил Вадим, смотря в стену. «Братанчик, ну, по делам не переживай», — успокаивал Сергей. «Я в курсе всех твоих процессов, как и ты моих. Плюс Табуки-Вуки дала понять, что ты сейчас можешь вывести нашу фирму на абсолютно новый уровень, и эта поездка очень важна для всех нас». «Дело века, братан, дело века», — немного отстраненно сказал Вадим. «Да, именно так. Мне зарплату в два раза подняли на тот период, пока тебя не будет», — улыбнулся Сергей. «Так что ты там особо не торопись». «Жук ты!» В этот момент раздался звонок. Вадим достал телефон и принял вызов. «Да. Да. Еще раз здравствуйте, Александра. Я понял, билеты на 18:30. В аэропорту буду в 17:40. Да, до встречи». «Ну все, Серега, прячь телефон», — сказал Вадим. «Пошел я собираться». «Давай, удачи. Ты же понимаешь, какой ты халявщик. В Крым летишь, да еще и за бабки фирмы». Друзья обменялись еще парочкой шуток. Вадим дал Сергею несколько наставлений, оставил ему ключ от кабинета и направился домой готовиться к полету.